будто ни облачко на его небе, треплется с Питом. Поздравил его с чемпионством Чарли, посудачил о каких-то общих знакомых и перешел к основной теме. Сказал, что готовится к выпуску спортивный альманах, и он, Даниэль Поборский, хочет предложить им очерк о Чарли и Пите. Времени в обрез, поэтому встретиться надо бы поскорей. Лу оценила находчивость Даниэля. Задумано было неплохо. Слишком хорошо она знала Чарли, чтобы сомневаться, что он-то уж не упустит возможности покрасоваться, тем более в таком престижном издании. И Пит, конечно же, заглотил наживку. Ответил, что разыщет своего подопечного, договорится с ним, а потом свяжется с Даниэлем. Ждать долго не пришлось. Даниэль не успел даже вскипятить кофе. Пит сообщил, что он позвонил Чарли в машину. Тот недалеко. Пообщаться не против, и они могут хоть сейчас заехать. Даниэль же опять извернулся. Сказал, что ему для вдохновения необходимы всякие боксерские реалии да регалии, награды и дипломы. К тому же он хочет сделать несколько фотографий. Хорошо бы им сначала заехать в спортивный зал, а затем потолковать в домашней обстановке чемпиона. Лу слышала только голос Даниэля, лишь угадывала ответы Пита, но поняла, что последние соображения определенно смутили менеджера Чарли. Даниэль, без воодушевления кивая головой, довольно долго внимал собеседнику, положил трубку, озабоченно взъерошил волосы. Неувязочка получилась. Спортзал у них теперь оказывается в бунгало Дэна. Я про всякие там реалии с фотографиями просто так брякнул, чтобы от своей квартиры их отвадить. А Пит увял сразу. Не в его власти решать вопрос, можно ли мне туда соваться. Сказал, что перезвонит мне. Ладно, нет худа без добра. По крайней мере, позавтракать успеем. Сомневаюсь я, чтобы Дэн впустил тебя в свой заповедник, еще и с фотоаппаратом, — проворчал Грег. Вообще поражаюсь, что они так дешево купились с этим альманахом. Ты-то какое отношение к боксу имеешь? Фуфло все это. Помолчал бы, умник, — вступилась за Даниэля Лу. Твоими гениальными задумками сытый по горло. Грег не ответил. Промолчал и Даниэль. Кофе с выставленными хозяином печеньем и джемом поглощали в молчании, тайком поглядывая на онемевший телефон. «Наверное, дядя Дэн спит еще», — предположила Лу. «А без него, боюсь, Чарли распоряжаться не станет». Но едва она успела договорить, прозвучал звонок. Даниэль схватил трубку, послушал, сказал. «А обратно меня кто-нибудь отвезет?» «Прекрасно. Тогда я свою машину не беру. Через полчаса выйду. Подваливайте. Адрес мой напомнить?» Со стуком вернул трубку на рычаг, озорно подмигнул. «Пока тьфу-тьфу, без осечки. Через полчаса они за мной приедут». «Побрейся, милый», — посоветовала Лу. «Может, с дядюшкой доведется встретиться? Он у нас педант известный, старой закалки. А ты обязан произвести на него хорошее впечатление. Галстук повяжи». «Слушаю и повинуюсь, о моя владычица!»